Детство в провинции. Загадка почерка. Удивительно, что столь блистательный мыслитель-практик и философ-теоретик не получил в детстве и юности фундаментального образования. Леонардо родился 15 апреля 1452 года. Кто-то называет местом его рождения городок Винчи вблизи Флоренции, кто-то деревеньку Анхиана, расположенную неподалеку. Отцом его был сеньор Пьеро да Винчи, потомственный нотариус, человек зажиточный и уважаемый, а матерью простолюдинка Катерина, то ли крестьянка, то ли хозяйка таверны. Мессир Пьеро и не думал на ней жениться, однако его законная супруга долго не беременела, поэтому со временем отец взял в семью 4-летнего бастарда. В те времена незаконно рожденные дети, признанные отцами, получали примерно такие же юридические права, что и родившиеся в церковном браке. В местном реестре 1457 года мальчик фигурировал в документах как сын и наследник Пьеро. Мачеха относилась к приемышу как к собственному ребенку, и потому его начали учить всему, что подобало знать будущему мужчине в конце 15-го, начале 16-го столетия. Хотя, конечно, ни в Анкиана, ни в Винчи, где он жил с отцом, не нашлось педагогов столичного уровня. Возможно, недостаток эрудиции связан как раз с провинциальным детством будущего гения Ренессанса. Первым признаком образованности в 15-16 веках служила латынь. В этой области Леонардо категорически не преуспел ни на родине, ни позднее во Флоренции. Возможно, отец не планировал для него научной карьеры, предполагая, что тот будет художником. Не случайно сразу после переезда во Флоренцию в 1466 или в 1469 году Леонардо начал обучаться искусству в мастерской знаменитого в те годы Андреа Вероккьо. Мессир Пьеро мог заметить, что сын внимательно рассматривает все вокруг, наблюдает движение света и теней и постоянно что-то зарисовывает. В те времена зачатками творческих дарований не пренебрегали. Иметь в собственной семье художника считалось большой удачей, хотя лучше бы, конечно, ребенку стать банкиром или купцом. Возможно, латыни его не учили потому, что бастард все же не мог претендовать на поступление в университет. Вероятно также, что юный Леонардо и впрямь не проявлял здесь должного усердия. Сегодня ученые утверждают, иностранные языки с трудом даются тем людям, у которых собственное «я» отчетливо выражается на родном. Увы, со временем нелюбовь к латыни вылилась в серьезную проблему, и чтобы ее решить, художнику пришлось покинуть Флоренцию. Обожаемый родными юноша отличался ангелоподобной красотой лица, что отмечал еще Джорджо Вазари, первый биограф и Леонардо, и других замечательных мастеров эпохи. Писал Леонардо в основном левой рукой, хотя при необходимости мог пользоваться и правой. Буквы выстраивались справа налево и были перевернуты. Такой текст легче читается с помощью зеркала. Интересно, что мальчика, по всей видимости, не переучивали, хотя леворукость в то время считалась признаком того, что в человеке скрывается дьявол, и нечистого изгоняли всеми возможными способами. Вероятно, причина заключалась в том, что Леонардо, как предполагают современные медики, страдал легкой формой детского церебрального паралича. Настолько легкой, что со временем, постоянно занимаясь физическими упражнениями, ему удалось полностью преодолеть симптомы. Изначально у него была нарушена двигательная активность правой стороны тела, но в зрелости он легко менял руку, делая записки или работая над картинами или рисунками. Все же почерк Леонардо столь причудлив, что существует множество иных, более фантастических попыток объяснить этот феномен. Встречаются утверждения, будто он таким образом создавал тайнопись, пытаясь скрыть свои еретические воззрения. Но если Леонардо и был еретиком, то не больше, чем кто-либо из его дерзновенных современников, и уж, конечно, не с раннего детства. Эпоха Возрождения принесла с собой представление о безграничных человеческих возможностях. Это не могло не повлечь некоторых колебаний в вопросах о роли Всевышнего в судьбе его созданий, и в этом смысле Леонардо был наравне со своим веком. А возможно, в провинции, рядом с любящими дядей, бабушкой и дедом, Леонардо до 14 или даже 17 лет рос свободно, и никто не применял к нему драконовских мер воспитания, которые, конечно, повредили бы его творческим способностям. Наиболее правдоподобное объяснение почерка Леонардо дает современная наука, на сей раз психология. Предполагается, что он был амбидекстром, то есть человеком, у которого от рождения в равной степени развиты оба полушария головного мозга, а значит и правая, и левая рука. Это могло сослужить хорошую службу и в борьбе с двигательными нарушениями. Ясность ума и логика рассуждений у амбидекстров не препятствуют бурной работе фантазии, порой, как у Леонардо, не знающей границ. Недостаточность прилежания в изучении латыни компенсировалась у будущего художника страстным интересом к математике и физике. Еще живя в Винчи, он мучил недалекого педагога вопросами, на которые тот не знал ответов, а позже делал себе для памяти такие заметки. Пусть маэстро Лука покажет тебе, как умножать корни. Пусть монах из монастыря Брера объяснит тебе «де пандерибус». Имеется в виду трактат Иордана Немарария, ученого XIII века, о тяжестях, где рассматривается равновесие грузов на рычаге и на наклонной плоскости. Леонардо уже в ранние годы неудержимо стремился к знаниям. Если кто-либо обладал интересующими его сведениями или умениями, он шел прямо к тому человеку и задавал свои вопросы.